Первый выход. Я заплатила за платье, но успокоиться не могла. В машине было тихо, мягкое сиденье, надежная рука Стаса на моем плече. Но я не могла расслабиться. Сидела ровно, словно палку проглотила. Зорин иногда брал свободной рукой телефон, читал сообщения и кивал или хмурился. В этот момент свет от экрана делал лицо Стаса нереальным, словно я видела не живого человека, а героя кинофильма. Мне показалось, что он из какого-то другого мира. Такого нереального и недостижимого, что мне туда не дотянуться. Искусственного мира роскоши, в котором даже воздух был другим, богатым. Внезапно Стас поднял на меня взгляд. От неожиданности я вздрогнула. «Боишься?» «Боюсь», — честно ответила я. Зорин не улыбнулся. Смотрел внимательно и уверенно, но ни радости, ни расслабленности в его взгляде не было. «Со мной можешь ничего не бояться. В опасное место я бы тебя не взял. На вечеринке будут такие же люди, как на дне рождения Яра, только без детей и скучнее, можно сказать, циничнее». «Тебе-то нравится?» Стас удивился. Потянулся ко мне и поцеловал висок. «Никогда не думал об этих встречах как об удовольствии. Это бизнес, который притворяется отдыхом». «Это для тебя, а для других?» Зорин рассмеялся. «Для других еще больше. Я не буду там работать, если захочу. У остальных такой возможности нет». «Это для обслуги. Я понимаю, что официанты и прочие на работе. Но ведь гости отдыхают. Я же не буду там работать». Стас сильнее прижал меня к себе, едва не распластав по груди, но быстро отпустил, обнимая за плечи одной рукой. «Ты – да. Будешь отдыхать и наслаждаться программой, а для других девчонок это будет изнурительная ночная смена. Так что не думай ни о чем. Просто развлекайся. Если будут задавать вопросы, отвечай только на те, на которые знаешь ответы. Про меня не говори. Если надо будет что-то оплатить, говори, чтобы записали на Зорина». И я ему поверила. Ехала в тишине модного авто и чувствовала себя защищенной от других людей, страхов, проблем. Даже от звуков улицы, которые не проникали внутрь, не тревожили. А потом машина остановилась. «Жди», — сказал Зорин и вышел из машины, впустив в салон уличные звуки. Они меня снова взбудоражили. И пока Стас открывал дверь, выводил меня на улицу, брал под руку, я чувствовала, что совершила глупость, согласившись пойти с ним. Хотя, как ему можно отказать? Да никак. Судорожно сжимая в потных ладонях крошечную сумочку-клатч, которую мне вручил Валя До, изо всех сил старалась держать спину прямо и не сжаться, как собачонка, к Зорину. Получалось плохо. Платье отливало голубыми искрами, делая мои серые глаза глубже. Оно и правда было волшебным, только не для меня. Сзади оно так открывало спину, что я чувствовала на коже чужие взгляды. За огромными панорамными окнами особняка, похожего на затемненный аквариум, пульсировала музыка и двигались неясные тени. Казалось, что внутри другой мир. И мне снова стало страшно. Секьюрити на входе, персонал, распахивающий двери, повороты и коридоры, окатившие нас давящим шумом. Гулом голосов и сплетением мелодий. Пульсации, похожие на сердцебиение голодного хищного зверя. Гул десятков голосов, смеха, звона, бокалов. Воздух был густым и сладким от запахов духов, цветов и чего-то вкусного. Я замерла на пороге огромного зала, глазами выхватывая детали. Переливающиеся хрустальные люстры, играющие бликами, цветочные композиции, похожие на водопады в огромных вазах. Здесь женщины, все как одна в блестящих платьях, были похожи на драгоценности. И вообще были похожи. Одеты, накрашены, огранены одним мастером. Стас легко коснулся моего локтя, направляя вперед. Его прикосновение было единственной точкой опоры в этом бушующем море жажды и роскоши. «Зорин! Наконец-то!» К нам пробилась женщина в платье золотых пайеток с идеальной укладкой, идеальным макияжем, идеальной фигурой. «Альпика, здравствуй. Как поживаешь?» Сдержанно ответил Стас. «Великолепно. А вот ты нас начал забывать. Всех!» Она скользнула по мне взглядом, который мог срезать кожу тонким ровным слоем, но по всей поверхности. «Это она? Новая протеже? Юная балерина?» Мне было непонятно, сколько женщине лет. Ей легко могло быть и 30, и 55, но взгляд больше подходил 50-летней. И вердикт она вынесла им неутешительный, не нашего круга. «Ангелина, это Альпика, хозяйка лучших вечеринок в Москве. Альпика, это моя спутница, Ангелина». Уточнять подробности Стас не стал. Он чуть сильнее сжал мой локоть, словно предостерегал от вступления в диалог. Но я и не собиралась. Тем более, что женщина не стала со мной разговаривать. Она повисла на свободной руке Зорина и заговорила, совершенно меня не стесняясь. «Стас, мы в последнее время мало общались. Это большая потеря для меня. Ты же знаешь, я всегда чутко реагирую на пожелания гостей. Если бы ты только намекнул, что предпочитаешь гибкость или первозданность, я бы подобрала соответствующую твоему статусу персону». Зорин остановился. «Альпика, я не расслышал. Ты критикуешь мой выбор?» «Что ты?» Пошла на попятную женщина. «У тебя безупречный вкус, и я знаю, как его удовлетворить, не вызвав волнения среди гостей». «А что, кто-то волнуется, кроме тебя и Каролины?» Женщина поджала губы. «Многие. Ирена Константиновна снова активизировалась. К тому же ты разбил Каролине сердце. Девочка страдает». «Вон-то?» Хмыкнул Зорин, качнув голову в сторону мужчины лет 50, на плече которого повисла невероятная красавица в платье цвета шампанского. «Тут, Альпика, надо сразу обозначить. Ты меня в гости на вечеринку пригласила? Или у вас тот режимный объект с обязательной арендой оборудования? Если первое, то рад тебе и пошел наслаждаться вечером. А если второе и со своим нельзя?» Взгляд Зорина стал колким. «То мне пора. Где развлечься со своей дамой, я и так найду». Хозяйка вечера замерла.